Я не вижу смысла даже ссориться со мной. Ты можешь ругаться со своей женой. Ты можешь ругаться со своей женой. Ты можешь скандалить со своей женой. А у меня есть свой собственный цинь. Я не вижу смысла скандалить со мной. Я сижу на крыше, и я очень рад. Я сижу на крыше, и я очень рад. Потребляю сенсимиля, как аристократ. Я сижу на крыше. Я сижу на крыше, и я очень рад. Я сижу на крыше, и я искренне рад. Потребляю сенсимиля, как аристократ. Я сижу на крыше. Yeah.